промерзшем коридорчике бревенчатого домика нас встретил пожилой спецпереселенец с вопросом: «Чьи хлопцы до коменданту?» Осведомившись, что прибыли мы из Нижней Туры, он ушел доложить. Дверь тут же приоткрылась, и мы услышали: «Войдите». Сидевший за столом еще довольно молодой человек пристально окинул нас взглядом, похоже, желая разгадать, кто мы есть, и, помедлив, спокойно и добродушно сказал: «Слушаю», продолжая всматриваться в наши лица. Это был уже другой, новый комендант, и опознать нас он, конечно, не мог. Нам не было нужды что-либо придумывать о себе, и Константин рассказал все, как было. Вопреки нашим представлениям, комендант производил приятное впечатление. Сидя почти неподвижно, он внимательно слушал рассказ Константина. На его молодом лице угадывалось понимание и сочувствие, а то, что он не прерывал рассказа, снимало с нас напряжение, и на душе становилось теплее. «Вот все, что было и что есть», — закончил брат. Мы продолжали стоять. Комендант как-то оживился, вроде бы даже вздохнул, и, придвинув к себе отрывной блокнот, ничего так и не спросив, бегло написал две записки. «Вот что, ребята, я все понял. Судьба, ясно, незавидная. Больше я ничего не могу. По этой вот», — он потряс листком, — «получите паек на 10 дней, а с этой пойдете к десятнику Ворошилову». Каким-то неписанным законом мы были лишены прав употреблять слово «товарищ» при обращении к начальству, в том числе и к коменданту. С этим мы почти свыклись и претерпелись, но в тот момент, получая записки, хотелось сказать «спасибо, товарищ комендант». И это само просилось наружу, но права на такое мы не имели. Слово же «гражданин» мы всячески избегали, как бы сохраняя тем самым протест нашему социальному неравенству. Поэтому благодарность за человеческое отношение к нам мы выразили только одним словом «спасибо». Мы шли от коменданта с облегченной душой. Никаких упреков, никаких отчитываний комендант не сделал. И нам хотелось поделиться своей радостью с матерью, которая опасалась, как бы нас не угнали в штрафную роту. В тот же день мы получили продукты: 8 килограммов муки, 3 килограмма крупы, столько-то сахара, рыбы, паек на 10 дней по норме. Затем побывали в бане, прожарили всю свою одежу, что на теле. Встретились и с сестрой, которая работала на стороне уборщицы в бараке вербованных лесорубов. Как и мать, она не удержала слез. Больно ей было видеть нас, родных и неузнаваемых. Самые малые, Маша и Василек, сидели молча. Лишенные детских радостей, они успели увидеть столько человеческих мытарств и слез, что их души как бы состарились и окаменели. Они не плакали, но было понятно, что наше возвращение повергло их в еще большее уныние. Вся эта обстановка не позволяла нам ждать у моря погоды. Мы должны были начинать работать и доказать самоотверженным трудом, что мы способны противостоять трудностям. Но в те минуты мы упускали из вида, что наша одежда была совсем непригодной для работы в лесу в зимнюю стужу. И еще хуже было с бельем. Будучи в пермском пересыльном лагере, где заставляли нас работать на складах зерна, я сшил из мешков штаны себе и брату. Но что за штаны это были? Один смех и грех, лишь приблизительно знал я, как скроить, да и нитки надо было добывать из тех же мешков и шить, опасаясь, в полутьме на третьей полке нар, чуть ли не гвоздем вместо иголки, лишь бы можно было надеть на себя вместо кальсон. Одним словом, нужда — учитель. Теперь же те мешочные штаны совсем расползлись, и нам вот как нужно было их заменить. Правда, в поселке можно было достать у переселенцев-украинцев за малую плату холщовые подштаники, но мы боялись, что вместе с покупкой окажется тифозная вошь, и тогда, считай, крышка. Поэтому решили шить сами, хотя шить-то еще не из чего было, ведь нужно было найти 4 метра полотна. Наконец, мать нашла полотно, и вместе с ней мы сшили 2 кальсон. Тем временем брат получил лапти, рукавицы, подлатали верхнее барахлишко и были готовы к делу. В записке к десятнику Ворошилову было написано рукой коменданта следующее. «Ворошилову. Направляю для использования на повале спецпереселенцев Твардовских, Ивана и Константина». Ниже стояла подпись, прочесть которую мы не могли. Вот с этой запиской мы и представились десятнику, которого знали еще до побега. Это средних лет мужчина, коренной таежный уроженец, хорошо знавший, казалось, всю бескрайнюю тайгу и чувствовавший себя в ней, как в родной стихии. Прибрежные районы реки Ляли делились на кварталы, каждый из которых имел номер. Мы поражались той легкости, с какой ориентировался этот человек. Он все знал и помнил даже отдельные деревья. Каким-то особым чутьем, определяя расстояние и время, он мог безошибочно пройти тайгой к любому нужному месту, прокладывая след по таежной целине. То, что он был совершенно малограмотный, можно было заметить лишь тогда, когда он что-либо писал, это давалось ему с трудом, но в делах и суждениях был опытен до удивления. Кстати, надо отдать должное, что коренные уральцы таежных мест резко отличались от нас, привезенных с западных областей, и расторопностью, и даже какой-то лихостью, просто умением работать в суровых условиях. Топор в руках коренного уральца-лесоруба в работе взлетал и писал кривые так ловко, так уверенно и послушно, что, глядя на него, невольно всплывал образ жонглера-циркача. И мы с пониманием и уважением признавали эти достоинства местных жителей. Но, к сожалению, нашу неприспособленность и физическую слабость не понимали и не хотели понять. Отношение к спецпереселенцам усугублялось еще и тем, что звучавший повсюду лозунг «ликвидировать кулачество как класс» многими из низовых руководящих работников был понят в том смысле, что все позволительно по отношению к спецпереселенцам, которые в массе своей голодали, болели сыпным тифом, умирали. Убежденное пренебрежение и равнодушие к спецпереселенческой молодежи и даже к детям горечью накапливалось в душе, лишало надежд, омрачало сознание. Я никак не мог понять, в чем же моя вина и за что. К нам не было элементарного сочувствия, никакого милосердия, только жестокость. Каждый случай конфликта на работе заканчивался напоминанием «Вас ликвидируют как класс». Ясно? Не отличался мягкостью и десятник Ворошилов. Нам должны были выделить делянку лесосеки. Повел нас туда сам десятник. От поселка по накатанной дороге мы прошли километра полтора, затем свернули на пешеходную снежную тропинку, по которой идти можно было лишь друг за дружкой. Впереди шел десятник, за ним мы гуськом.